Наконец она поднялась и вышла в большую пещеру. Задремавшая Рамота приподняла голову, сложила передние лапы в виде колыбели. Скользнув в нее, погрузившись в излучаемое драконом тепло и нежность, Лесса наконец уснула. Утром Флар чувствовал себя не лучше. Лихорадочно возбужденный, он потребовал рассказать, что же она видела прошлой ночью. «Не понимаю, чего ты ждал от меня?» — с некоторым раздражением заявила Лесса, в четвертый раз повторив одно и то же. «Я ждал», — он сделал многозначительную паузу, — «что удастся разглядеть что-нибудь характерное. Нечто такое, что может служить ориентиром для драконов». Он отбросил со лба непокорную прядь. «Мы должны выполнить то, что обещали лордам. Зачем? Хочешь доказать, что Мирон лжет? Нет. Выяснить, можем ли мы навсегда избавиться от нитей». Он пристально посмотрел на подругу, словно она была обязана знать ответ. «Мне кажется, что такие попытки бывали и раньше», — тихо произнесла она, — «но нити не исчезли». «Это ничего не значит», — резко ответил Флар и закашлялся, прижав ладонь к забинтованному боку. Лесса бросилась к нему с кружкой охлажденного вина, смешанного с фруктовым соком. «Позови Фнора», — нетерпеливо попросил он. Лесса посмотрела на него. Обессиленный приступом кашля, Флар тяжело дышал, нервно. «Если смогу оторвать его от Брекки». Губы Флара сжались в тонкую линию. «Думаешь, только ты, Флар Бенденский, предводитель Вейра, способен переступать через традицию?» — спросила она. «Дело не в... Если ты беспокоишься о своих любимых червях, то знай. Я попросила Нтона поймать нить». «Нтона?» — Флар в удивлении раскрыл глаза. «Да, он хороший парень и всегда вовремя поспевает туда, где нужна его помощь. И...» И в форте считают, что когда поднимется их королева, он станет предводителем Вейра. Ведь ты этого хотел. Я не о том, нить. Лесса почувствовала, как при одном воспоминании сжался ее желудок и к горлу подступила тошнота. Ты был прав. Как только мы бросили нить в контейнер, личинки вылезли на поверхность, и нити не стало. Глаза Флара сверкнули, на губах появилась торжествующая улыбка. Он попытался приподняться. «Почему же ты не сказала мне раньше?» Скрестив на груди руки, Лесса обожгла его одним из самых суровых своих взглядов. «Потому что у меня хватает и других дел в Вейре. Когда ты будешь здоров?» «Но что сказал Антон? Он понял, что я пытаюсь сделать?» Лесса задумчиво посмотрела на своего друга. «Да, конечно, поэтому я выбрала его, чтобы заменить Фнора». Казалось, Флар почувствовал облегчение. Глубоко вздохнув, он откинулся обратно на подушки и прикрыл глаза. Хороший выбор, он способен на большее, чем командовать крыльями Форт Вейра. Но он продолжатель нашего дела, Лесса. Вот то, в чем мы нуждаемся, в человеке, который способен думать. Глаза его внезапно открылись, полные лихорадочного возбуждения. Я хочу, чтобы он прибыл сюда, немедленно. Подожди, Флар. «Ведь он теперь всадник Форт Вейра!» Флар схватил ее за руку, притянув к себе. «Как ты не понимаешь?» — хрипло прошептал он. «Но то он должен знать все, что я планирую, и если что-нибудь случится...» Лесса непонимающе уставилась на него. Затем ее глаза наполнились слезами, губы дрогнули. Мрачные предчувствия Флара расстроили и напугали ее. «Неужели он может умереть?» «Флар, перестань терзать себя!» Полуплача, полусердясь, пробормотала она. Его руки были такими горячими. Он снова откинулся на подушку, беспокойно дергая головой, едва шевеля запекшимися губами. Лесса склонилась над ним. «Случалось раньше, я знаю, знаю, если бы Фнор прибыл Лиот и Зеленая из Телгара», — объявил Мнемент. Лесса отметила бесстрастный тон Бронзового. Казалось, бред Флара не волновал его. Флар не удержался от удивленного восклицания. Взгляд его стал вопросительным. «Не смотри так на меня, я не посылала за Антоном». «Еще даже не расцвело. Зеленая доставила посланца. Человек очень взволнован», — добавил Бронзовый. Теперь в его ментальных сигналах чувствовалось любопытство. Рамота после пробуждения Лессы, перебравшаяся на площадку рождений, протрубила привет Лиоту. проходе раздались быстрые шаги, и в спальню вошел Нтон.